вдруг улыбнулся с довольным видом. Жестом, которым можно, сдаваясь, бросить оружие, он бросил костыль на пол между собою и Мэтью и воздел руки. «Еще что, сынок?» Мэтью был абсолютно серьезен. «Я хочу жениться на Эмми». Чтобы принять эту новость, отцу понадобилось какое-то время, но все же спокойствие он, казалось, не потерял. «Вот как? А Эмми знает об этом?» «Спросите сами». Стоя по-прежнему перед Мэтью, отец, повернувшись, взглянул на нее. «Эмми?» «Я люблю его, папа». «Ого!» — сказал он. «Значит, это любовь!» Такое ему, казалось, и в голову не приходило. «Да, ну что же...» Ступая осторожно и неуверенно, это ведь были первые шаги без костылей, он медленно добрался до стола и сел. «Слышь, Сара?» — спросил он у матери. «Наша старшая дочка влюблена в мистера Гарни. Вот этого». «И отлично!» — спокойно ответила мать. — Он прекрасный молодой человек. — Разве это ответ? В последнее время она только вот так и отвечала. И он отучился уже задавать ей вопросы. А она ведь была женой, с которой он прожил 35 лет. Эмилина взглянула на Мэтью. Он все еще стоял, набычившись, словно зверь, ожидавший, что вот-вот нападут. Она попыталась ободрить его улыбкой, но он этого не заметил, по-прежнему неотрывно следил за отцом, и по лицу было не видно, чтобы он чувствовал себя победителем. «Ладно», — сказал отец, — «похоже, вы уже все решили, так, Эмми?» «Да, папа», — она почувствовала неловкость и с трудом нашла силы сказать это. «Ну что же, мистер Гарни», — проговорил отец после довольно долгого молчания. «Думаю, нам по этому случаю следует выпить». Мэтью, наконец, облегченно вздохнул, но Эмилина не смогла успокоиться. Его заботила только сиюминутная реакция отца, а ей нужны были гарантии на будущее. «Так как, Мэтт, спиртного у тебя не найдется?» «Найдется», — глянув на Эмилину, ответил Мэтью. «В доме у Эндрю. Сейчас принесу». Отец поощрительно улыбнулся. И Эмилине вдруг показалось, что он затеял весь этот спектакль для того только, чтобы заполучить стаканчик виски. Присев против него за стол, она выжидала, что будет. Лишь только Мэтью вышел за дверь, веселость отца как рукой сняло. Он понурился. Стал угрюмым, усталым, таким, каким она знала его уже много лет. И неожиданно ее охватил совсем новый страх. Лицо отца начало расплываться перед глазами. «В чем дело?» — спросила она, не совсем понимая сама смысл вопроса и не слишком рассчитывая на ответ. «В чем дело, папа?» «Что значит «в чем дело», Эми? «Он лучше, чем ты думаешь», — заговорила она, прижав к лбу руки, моргая, чтобы избавиться от мути перед глазами. «Он мальчик. Неважно, сколько он путешествовал. Он мальчик», — отец говорил спокойно, сухо указывая на факт, и это было гораздо страшнее, чем его прежняя ярость. «Он 6 лет уже твердо стоит на ногах», — сказала она. 6 лет! Проработал в дорожных бригадах, а теперь хочет осесть. «Он не останется здесь. Все похожие на него фаэтские парни уходят. Им здесь мало простора». Она крепко стиснула виски пальцами. К дурноте примешивалась теперь и боль, такая сильная, что, казалось, голову разнесет на куски. Пытаясь найти поддержку и утешение, она обернулась к матери. Та спала, сидя в качалке. Какое-то облачко тишины окружало ее, и Эмилине вдруг пришло в голову, что мать вряд ли долго пробудет еще на этой земле. «Мама?» Она с улыбкой открыла глаза. «Да, дорогая?» «Нет, я просто...» Она хотела спросить,